Гленда пришла в себя, когда в голову ей угодил букет цветов. Он попал прямо в ухо, дорогие лепестки посыпались градом. Гленда подняла глаза и увидела сияющее, счастливое лицо Джульетты на самом краю помоста. Ее губы двигались, выговаривая слово «пригнись». Потом полетели еще цветы, гости вставали и аплодировали, и играла музыка, и в общем и целом Гленда чувствовала себя как будто под водой, только вместо воды были нескончаемые потоки звука и света. Откуда-то возникла Джульетта. Она бросилась к Гленде и обвела ее шею руками. «Мадам хочет, чтобы я еще пришла», — выдохнула она. «Она говорит, я даже могу поехать в Щеботан и Геную. Она говорит, что заплатит больше, если я буду работать только у нее, а весь мир устрица. Я даже и не знала». «Но у тебя уже есть постоянная работа на кухне», — произнесла Гленда, придя в себя лишь на 3/4. Впоследствии, притом чаще, чем хотелось бы, она припоминала, что сказала эти слова, пока вокруг гремели аплодисменты. Кто-то положил руку ей на плечо. Это оказалась одна из взаимозаменяемых девушек с подносом. «Мадам передает свои поздравления и приглашает вас с мисс Джульеттой пройти в ее личный будуар». «Очень мило с ее стороны, но я думаю, что нам пора. В будуар, вы сказали?» «Да. Хотите еще выпить? В конце концов, мы празднуем». Гленда обвела взглядом болтающую, смеющуюся, а главное, пьющую толпу. В зале было жарко, как в печке. «Ладно, но только не херес, если можно. У вас есть что-нибудь холодное и шипучее?» «Да, мисс, полно». Девушка достала огромную бутылку и опытной рукой наполнила высокий узкий бокал на первый взгляд одними пузырями. Когда Гленда выпила, пузыри наполнили и ее. «Ммм, как вкусно!» — произнесла она. «Похоже на лимонад для взрослых». «Мадам его и пьет, как лимонад». «А, будуар», — сказала Гленда, когда, слегка пошатываясь, следовала за девушкой. «Он большой?» «Просто огромный. Там уже 40». «Правда? Какой большой будуар?» «Прекрасно», — подумала Гленда. «По крайней мере, одной проблемой меньше. Честное слово, в романах зря не пишут разъяснения». Она никогда не знала наверняка, что находится в будуаре, поскольку понятия не имела, что это за штука. Оказалось, что будуар вместил людей, жару и цветы, и не в букетах, а в грудах и стогах. Они наполняли воздух облаками липкого аромата, а столпившиеся в комнате люди — словами, причем их нескончаемым потоком. «Никто, скорее всего, не слышит самого себя», — подумала Гленда. «Но, наверное, это и не важно. Важно просто быть здесь, чтобы остальные видели, как ты говоришь». Толпа разделилась, и она увидела Джульетту по-прежнему в блестящем наряде и с бородой. Вспыхивали и гасли огненные саламандры, то есть здесь были и репортеры с иконографами. Желтые газетки кишели улыбчивыми изображениями знаменитостей. Гленда всегда считала, что они недостойны внимания, а самое неприятное, что здесь ее недовольство ничего не значило. Люди продолжали сиять, и ярче всех сияла Джульетта. «Кажется, мне надо подышать свежим воздухом», — пробормотала Гленда. Девушка бережно подвела ее к малозаметной дверце. «Дамские комнаты дальше по коридору, мадам». И они действительно там были. Правда, это длинное, ярко освещенное помещение сплошь в бархате и драпировках больше напоминало сказочный дворец. 15 удивленных отражений Гленды уставились на нее из 15 зеркал. Окруженная ошеломляющей роскошью, она плюхнулась в очень дорогое кресло на гнутых ножках, которое оказалось таким уютным и...